Я ждал, и все напрасно. Музыка А. Эйзлер и А. Покитченко. Я ждал, и все напрасно. И все мне стало ясно. Я счастья не заметил, когда вас встретил. Желтеет на ночь глядя луна, и я объятья раскрыл навстречу счастью, забыв ненастье. Сколько раз я навстречу бежал. Сколько раз я цветы собирал, но дарить их тебе не пришлось. Но мечталось авось. Но авось ни тогда, ни сейчас не случилось, и блеск ваших глаз рассмотреть я не смог и понять. Оставалось роптать. Забыл я пыл свиданий и трепет ожиданий. Я путь избрал к свободе, прогнав невзгоды. Пройдут дожди и годы, и лыжные походы. Но будут часто сниться любви страницы. Друзьям моим сказать я хочу. Мне все уже теперь по плечу. Забыт обидных слов водопад, сказанных не впопад. Я свободен и счастлив с тех пор. Мне не нужен навязчивый спор. Счастье мы не сумели найти на совместном пути. 1973-2022 годы.